Глава 48. «Слушайте же, сыны Иакова, именем Израиля нареченные, произошедшие от семени Иуды, те, что клянутся именем Господа, призывают Бога Израиля, но далеки от верности и праведности. Наречены они в честь святого города, полагаются на Бога Израиля, чье имя — Господь воинств. То, что было, я предсказал заранее, уста мои изрекли, я возвестил, и внезапно сделал так, и все сбылось. Знал я, что ты упрям, что шея твоя из железа, а лоб из меди, потому и предсказал тебе все заранее, возвестил прежде, чем это сбылось. Чтобы ты не говорил потом: так сделал мой идол, так повелел мой Бог, изваяние литое. Ты слышал? Гляди же теперь, вот оно. Неужели ты этого не признаешь? А сейчас я рассказал тебе о новом, о том, что было сокрыто, тебе неведомо. Это свершается ныне, не в древности, и прежде ты об этом не слышал, не можешь сказать: я знаю. Да, ты не слышал, не знаешь, издревле ухо твое не внемлет. Я знаю о предательствах твоих, тебя от рождения мятежником нарекли. Ради имени моего я умерю пока свой гнев, ради славы моей воздержусь, не уничтожу тебя. Я переплавил тебя, но не так, как серебро, испытал тебя в горниле бедствий. Ради себя самого я делаю это, ибо как же я могу подвергнуться бесчестью? Я славу свою никому не отдам. Слушай меня, Иаков, Израиль, призванный мною. Это я первый и я последний. Рука моя утвердила землю, и небо моей рукой распростерто. Призываю их, и они предстают предо мной. Соберитесь и слушайте все. Кто из них предсказал это? Господь любит его, и выполнит он волю Господа о Вавилоне, рука его обратится против халдеев. Я возвестил это и призвал его, я привел его, и он победит. Приблизьтесь ко мне и слушайте. С самого начала я говорю не тайно, с тех пор, как это началось, я там. Теперь Господь Бог посылает меня и Дух Свой. Так говорит Господь, Избавитель твой, Святой Бог Израиля. Я Господь, Бог твой, я наставляю тебя, чтобы тебе помочь, направляю тебя на путь, по которому ты должен идти. О, если бы ты внимал повелением моим, тогда текло бы счастье твое, как поток, твое благоденствие было бы, как волны морские. Было бы у тебя детей, что песку, потомков было бы, что песчинок. Не исчезло бы, не погибло их имя предо мною. Уходите из Вавилона, бегите из Халдеи. Радостным криком возвещайте, провозглашайте, несите эту весть до края земли и говорите: Господь даровал избавление рабу своему Иакову. Не страдали они от жажды, когда он их вел по пустыне. Он сделал так, что вода полилась для них из скалы. Скалу он рассек, и хлынула вода. «Нет мира злодеям», — говорит Господь.